в незнакомые города мы вступали, сжав зубы, при полном защитном снаряжении. Людские толпы обтекали нас. Для прирученных городов Касабланки, Дакара мы берегли белые тенниски и фланелевые брюки. В Танжере мы даже ходили с непокрытой головой. К чему доспехи в этом сонном городке? Мы вернулись крепкими, сильными, настоящими мужчинами. Мы боролись и страдали, и с конца в конец пролетали над бескрайними землями. Мы любили женщин. Не раз играли в орлянку со смертью. Только бы одолеть худшие страхи нашего детства, не бояться больше, что оставят после уроков и дадут лишнее задание, и бестрепенно слушать по субботам отметки за неделю. По вестибюлю прошел шепоток. Послышались возгласы. К нам спешили наши старые учителя. Золотой свет ламп лился на пергаментные лица, а глаза лучились радостью и приветом. И тотчас стало ясно. Они знают, мы теперь из другого теста. Так повелось. Выпускники возвращаются, их поступь тверда, их ведет жажда реванша. А потому их не удивило ни мое крепкое рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса. Потому они сразу приняли нас как мужчин, и кто-то побежал за бутылочкой старого Самосского. Прежде об этом не могло быть и речи. Ужин собрал нас всех за столом. Они жались друг к другу под абажуром, как крестьяне вокруг очага, и мы ощутили их слабость. Ведь это от слабости стали они снисходительны. Нашу прежнюю лень, что вела прямиком в бездну пороков и несчастий, вспоминали с улыбкой, как невинное прегрешение детства. Нашему честолюбию, с которым некогда так яростно боролись, в этот вечер потакали, называя благородным. И даже учитель философии снизошел до признаний. Декарт, похоже, основал свой метод на логической ошибке. Паскаль так бесчеловечен. Ну, а он сам. Жизнь подходит к концу, а он так и не разрешил для себя, сколько ни пытался, старую как мир проблему свободы воли. Всеми силами, оберегая нас, ополчался он на детерминизм, на Тена, видел в Ницше смертельную угрозу для неоперившихся юнцов. И что же? Винился теперь перед нами в преступной слабости. Ницше волновал и его. А материя? Действительно ли она существует? Он больше ничего не знает. Он в смятении. И тогда они засыпали нас вопросами. Ведь мы вышли из тепла и уюта этого дома навстречу всем бурям жизни. Кто же еще расскажет им, какая на земле погода? И правда ли, что, полюбив женщину, становишься ее рабом, как Пир, или палачом, как Нерон? Так ли пустынна Африка? Так ли ясны над ней небеса, как рассказывал на уроке учитель географии? И, кстати, страусы в самом деле закрывают глаза в минуту опасности. Жак Бернис, хранитель великих тайн, чуть склонялся к своим учителям, и те выпытывали их одно за другой. Они хотели знать, как пьянит борьба и как ревет мотор, и почему для счастья нам мало каким вечерами подрезать розы. И Бернис свой черед трактовал им Лукреция и Экклезиаста, отделял советами. Пока не поздно, он учил их, какой нужен запас воды и пищи, чтобы выжить, потерпев крушение в пустыне. Бегло набрасывал самое важное наставление: как не погибнуть при встрече с маврами, как уберечь машину от огня. А учителя качали головами, взволнованные и ободренные, гордясь этим новым племенем, которое выпустили в мир. Они всегда славили героев. Теперь им довелось увидеть их, узнать, прикоснуться. Теперь они могли спокойно умереть. И они заговорили о юных годах Юлия Цезаря. Но хоть и жаль нам было их огорчить, мы не сумели умолчать об отчаянии, о том, как горек отдых после бесплодной борьбы. И еще, пока самый старый из учителей задремал,